поэтому целесообразнее выбрать другое место перехода, удалившись на 8-10 метров от перекрестка. В ожидании момента перехода слепой стоит у кромки тротуара, проверяя тростью зону перед собой, куда предстоит двигаться. Сигнал для перехода, остановка движения транспорта на пересекающей улице и начало движения на параллельной улице. Ориентир для поддержания правильного направления перехода – звуки параллельно идущего транспорта или переходящие улицу пешеходы. Пересекать улицу нужно быстро. Подойдя к противоположной стороне улицы и обнаружив тростью край тротуара, слепой должен проверить тростью зону перед собой и, убедившись, что нет препятствий, продолжать движение. Во время тренировок по переходу улицы преподаватель наблюдает за действиями слепого, находясь позади него. После упражнения «Переход улицы у перекрестка без светофора» надо проделать упражнение «Переход у перекрестков со светофором». Лучше, чтобы улицы были не широкие. У перекрестков со светофорами, как правило, более интенсивное движение транспорта и пешеходов. Незрячему целесообразнее пересекать улицу вместе с другими пешеходами по переходной дорожке. Основные приемы перехода те же, что и у перекрестков без светофора. Но здесь слепому необходимо натренироваться определять смену сигналов светофора и момент начала перехода. Сигнал светофора определяется по звукам автомобилей. Если двигатель работает на холостом ходу, это значит, что автомобили стоят, красный свет. Когда слышен звук двигателей, набирающих обороты, значит красный свет сменился на желтый. Звуки двигателя, набирающего мощность перед началом движения и начало движения автомобилей, означают, что желтый свет сменился на зеленый. Когда слепой услышит звуки транспорта, движущегося по параллельной улице, он может ступить на проезжую часть пересекающей улицы и по пешеходной дорожке быстро ее пересечь. Одновременно надо следить и за звуками транспорта на пересекающей улице. Упражнение по переходу через улицы у перекрестков других типов, через подземные и наземные переходы, через железнодорожные переезды нужно проводить при изучении тех пешеходных маршрутов по городу, где они встречаются. Пятое. Использование остаточного зрения в пространственной ориентировке частично видящих. По этой подтеме сначала проводится теоретическое занятие «Один час», на котором присутствуют все учащиеся, независимо от наличия остаточного зрения. Еще до изучения этой подтемы преподаватели обращали внимание учащихся на все виды ориентиров, в том числе и на зрительные. На этом занятии они более подробно знакомят их с приемами использования частичного зрения для обнаружения зрительных ориентиров. Преподаватель рассказывает о ведущей роли зрения в пространственной ориентации людей, обращая внимание частично видящих на необходимость использования в ориентировке зрения с любой степенью слепоты вплоть до светоощущения. Расскажите о всех видах зрительных ориентиров для частично видящих, о зрительных представлениях взросло-ослепших и необходимости использовать эти представления для формирования представлений о новых объектах и новой местности через словесное описание. Подчеркните необходимость знания основных зрительных ориентиров на маршруте всеми категориями слепых для уточнения своего положения у случайных прохожих. Обратите внимание частично видящих, что необходимо уточнять ощущение зрительных ориентиров путем осязательного обследования объектов. После теоретических занятий с частично видящими проведите практические упражнения по установлению всех зрительных ориентиров в местах, где они уже научились самостоятельно ориентироваться. Такие тренировки должны продолжаться на всех новых маршрутах до конца курса обучения. Время, отведенное на эти упражнения по подтеме «1 час», тотально слепы.